Снимаю свой наряд Магараджи и ложусь. Я устал, как собака, но на губах у меня играет довольная улыбка слуги, оказавшегося на высоте в трудную для хозяев минуту. На утро я, как заведено, протер сиденье в машине, смахнул пыль с ликов богини и со страшилы, покурил в салоне благовониями и еще раз помыл колеса, вдруг просмотрел давеча кровь, потом вернулся к себе в комнату и принялся ждать. Только вечером один из шоферов передал мне распоряжение явиться наверх в вестибюль. В вестибюле меня дожидался мангуст. Как это он успел так быстро примчаться? Наверное, нанял машину и гнал всю ночь. Мангуст встретил меня широкой улыбкой и хлопнул по плечу. Мы поднялись с ним на лифте в квартиру. Усевшись за стол, мангуст сказал: «Присаживайся, Балрам, располагайся поудобнее, ты же нам как родной». Душа у меня наполнилась гордостью. Я присел на корточки, на седьмом небе от счастья. «Ну-ка, дорогой хозяин, похвали меня еще раз». Мангуст закурил, никогда не видел его с сигаретой, и, прищурившись, взглянул на меня. «Главное, чтоб ты пару дней никуда носа не высовывал из Букингемского дворца корпус Б, даже в корпус А. И никому ни слова о том, что случилось». «Да, сэр». Он затянулся, не сводя с меня глаз, повторил: «Ты нам как родной». «Да, сэр». «А теперь ступай вниз и жди в помещении для слуг». «Да, сэр». Прошел час, и меня снова вызвали наверх. Рядом с мангустом за обеденным столом сидел человек в черном костюме, читал какой-то печатный текст, беззвучно шевеля красными, измазанными в паане губами. Мистер Ашок за закрытой стеклянной дверью говорил по телефону. Дверь в комнату Пинки мадам тоже была закрыта. Распоряжался исключительно мангуст. «Присаживайся, Балрам, располагайся». «Да, сэр». «Опять я сижу на корточках. На редкость неудобная поза». «Хочешь паана, Балрам?» — спросил мангуст. «Нет, сэр». Он улыбнулся. «Да ты не стесняйся, Балрам, ты ведь жуешь паан, правда?» И, повернувшись к черному костюму, «угостите его, пожалуйста». Тот полез в карман, двумя пальцами достал крошечный зеленый сверточек и уронил в мою протянутую ладонь. «Это тебе, Балрам, угощайся». «Да, сэр, с удовольствием, благодарю». «Значит, к делу», — произнес костюм. Красная слюна пузырилась у него на губах. «Хорошо. Судья позаботился обо всем. Если ваш человек исполнит, что положено, нам не о чем беспокоиться». «Мой человек сделает все, что надо. Какие могут быть сомнения? Он нам как родной, он хороший малый». «Отлично». Человек в костюме посмотрел на меня. «Читать умеешь, парень?» «Да, сэр». «Так читай». Он протянул листок бумаги. «К сведению всех заинтересованных лиц, я Балрам Хальваи, сын Викрама Хальваи, место рождения деревня Лаксмангарх, провинция Гая, чистосердечно заявляю о ниже следующем. В ночь на 23 января сего года я находился за рулем автомобиля, сбившего неустановленное лицо или лиц и неодушевленные предметы, после чего скрылся с места происшествия, не оказав потерпевшей стороне необходимой помощи. При совершении ДТП иных лиц со мной в машине не было. Вся вина за случившееся ложится исключительно на меня. Клянусь Всевышним, что настоящее заявление сделано мною добровольно, безо всякого принуждения. Подпись или отпечаток пальцем. Бальрам Хальваи. Заявлено в присутствии свидетелей. Кусум Хальваи, проживающий в деревне Лаксмангарх, провинция Гая. Чимандаса Вирмы, адвоката, суд первой инстанции, Дели». Ласково улыбаясь мне, мангуст объяснил: «Мы уже поставили в известность твоих родных, говорили с твоей бабушкой, как запамятовал ее зовут?» «Не слышу». «Да, да, Кусум, я ездил в Лаксмангарх, какая ужасная дорога, правда?» «И лично с ней объяснился». «Ну и женщина». Он заулыбался еще шире, потер руки, и я понял, что он говорит правду. «Она передает тебе, что будет гордиться тобой. Ты ведь сделаешь все, как надо, и она выступила в качестве свидетеля. Вот ее отпечаток пальца. Осталось подписать документ тебе, Балрам». «Если неграмотный, просто приложи палец», — вмешался костюм. «Вот так», — и он потыкал большим пальцем в воздух. «Он грамотный. Бабушка сказала, он первый в семье, кто умеет читать и писать. Сказала, ты всегда был умницей, Балрам». Я притворился, что перечитываю документ. Бумага тряслась у меня в руках. «То, что я вам здесь описываю, господин Зябау, случается с делийскими шоферами чуть ли не каждый день. Сэр, не думайте, я не преувеличиваю. Будете в Дели? Перескажите мою историю какому-нибудь добропорядочному жителю столицы, представителю среднего класса. Вот, дескать, каких ужасов вам понарассказывал один шофер, вот как его подставил хозяин. Увидите, как добропорядочный сразу побелеет лицом, как запрыгает его кадык, как он отвернется к окну и постарается поскорее сменить тему. В тюрьмах Дели полно шоферов, отбывающих срок за хозяев. Мы давно уже покинули свои деревни, но мы сами, наши тела, души и задницы по-прежнему принадлежат хозяевам. Вот вам плоды демократии, самой демократической в мире. Но полное блядство. Станет ли родня шофера протестовать? Да ничего подобного. Им есть чем гордиться, чем хвастаться. Их мальчик Балрам отсиживает за хозяина, отличный слуга, верный, как собака. А судьи? Разве они не видят, что признание сделано под давлением? О, судьи тоже повязаны. За скромную плату они закроют глаза на вопиющее несоответствие, и все довольны, кроме самого шофера. Все на сегодня, господин премьер. До трех еще есть время, но лучше мне закончить. При одной мысли обо всем этом безобразии меня зло берет. Еще пойду да перережу горло какому-нибудь богатею. Пятая ночь. Господин Зябау, сэр. Прибудете к нам, вам все уши прожужжат, что это мы, индусы, придумали все на свете от интернета и яиц вкрутую до космических кораблей, а потом явились британцы и нас обокрали. Чушь какая! Величайшее изобретение, сделанное в Индии за последние 10 тысяч лет – клетка для петухов. Посетите старый Дели, загляните на куриный рынок за мечетью Джама-Масджид – полюбуйтесь на сотни белых кур и разноцветных петухов, плотно упиханных в проволочные клетки. Посмотрите, как они кудахчут, клюют друг друга, бьются в тесноте, в ужасе гадят. Вдохните жуткий запах, вонь, трепещущей в страхе плоти. Джама-Масджид, самая большая мечеть в Индии, стоит через дорогу от Красного форта, построена в 1656 году Шахаджаханом. Около 20 тысяч человек могут здесь молиться одновременно. Мальчишка-продавец за деревянным прилавком с улыбкой расхваливает только что разделанный товар, перемазанный в свежей крови. Вот потроха, вот ножки, вот грудки. Петухи в клетке чуют запах крови, видят разъятых на части сотоварищей, знают, сейчас придет их черед, и безропотно дожидаются своей участи. Не сопротивляются, не рвутся на свободу. Люди в этой стране тоже в клетках. Вот по вечерней дороге Нью-Дели катит рикша, крутит педали. На его хлипкий экипаж водружена гигантская кровать или столешница. Каждый день этот рикша доставляет клиентам мебель. Кровать стоит 5-6 тысяч рупий, плюс стулья, плюс кофейный столик, всего получится 10-15 тысяч, а рикша получает в месяц рупий 500. Он разгрузит заказанную мебель, и вы заплатите ему наличными, толстый пук денег перейдет к нему в руки. Эту пачку он спрячет в карман рубашки или в потайное место на белье и вернется к хозяину и отдаст ему деньги, рупии не возьмет. Это его зарплата за год, за два, но он не позаимствует из этой суммы ни гроша.